Я не управляюсь со своей работой. И если бы кто-нибудь помогал мне читать гранки и подбирать в читальном зале Британского музея материал для газеты, это было бы как нельзя более кстати. Мне... Карл остановился и снова посмотрел в окно. Видите ли, мне несколько трудно ходить и вообще много двигаться. Оливия с удивлением посмотрела на него. Из всех ее знакомых он казался ей самым деятельным. «Я сделаю все, что смогу», — с некоторым сомнением произнесла она. «Но расскажите, как же случилось, что вам пришлось бежать?» «А вот так. С тех пор, как меня освободили, я являлся одним из организаторов революционного движения среди польских рабочих. Чтобы проводить эту работу, не навлекая на себя подозрений, мне надо было убедить русских, что я навсегда отказался от политики. Тогда бы они перестали следить за мной, и это развязало бы мне руки. Я так и сделал. И потому мне разрешили жить в польских городах и даже иногда приезжать в Петербург. Само собой разумеется, что в Петербурге я никогда не посещал тех, кто находился на подозрении у властей, за исключением, конечно, Володи. Полиция решила, что я навсегда порвал с прошлым и превратился в безобидного провинциала, посвятившего себя науке. Губернатор Вильна даже как-то сказал мне, что он где не сомневался в том, что Акатуй послужит мне хорошим уроком. А теперь они все-таки докопались до истины. Да, и весной мне пришлось бежать. Все мои карты биты. Теперь я являюсь представителем нашей партии в Лондоне. В мои обязанности входит издание здесь газеты, оказание помощи нашим беженцам и тому подобное. У нас есть здесь свой рабочий клуб, школа и библиотека. Со мной вместе работает небольшая группа образованных молодых людей, главным образом студентов польских университетов. Есть у нас и несколько специалистов, например, вышедший в отставку адвокат из Варшавы. Все они живут здесь и оказывают нам посильную помощь. Я познакомлю вас с ними, и вы получите более полное представление о нашей работе. А тогда уж вы сможете решить, хотите ли вы принимать в ней участие. Если да, то придется изучать язык. А что вы имели в виду, сказав, что вам трудно ходить? Да так, пустяки, небольшая скованность движений. При моей занятости она мне несколько мешает. Так значит, ваш отец приезжает завтра? Обусловленные 3 месяца прошли, и мистер Лэттем прислал коротенькое письмо, в котором писал, что собирается приехать в Лондон. Ему было тяжело выжидать эти 13 недель, но увидев, как изменилась за это время Оливия, он понял, что согласился на разлуку не напрасно. Правда, выражение ее лица стало, пожалуй, еще более трагическим, чем в самую тяжелую пору ее жизни дома. И нельзя было без боли видеть морщины на молодом лице, но зато исчез потухший, обреченный взгляд. «Потерпите еще немного», — сказал Карл. «Она приходит в себя быстрее, чем я смел надеяться, но пройдет еще несколько месяцев, пока восстановится ее душевное равновесие». Мистер Лэттем вздохнул. «Бог мне свидетель, я терпелив. Не сомневаюсь, что вы можете ей помочь, а я нет. Мне только и остается, что полностью довериться вам. Если б только она немножко повеселела. У нее сейчас еще более несчастный вид, чем прежде. Этому помочь нельзя. Нелегко возвращаться к жизни после обморожения. Но она усердно работает, и наступит день, когда в ней проснется и интерес к своему делу». Карл не сказал, когда наступит этот день. Было ясно, что и сама Оливия старалась сосредоточить все свои мысли на работе. То, за что она взялась, девушка выполняла добросовестно, с неутомимым усердием, вкладывая все силы в свой труд. Но она не черпала в работе ни интереса, ни радости. Оливия напоминала лошадь в упряжке, которая видит лишь отрезок пути, что стелится прямо перед ней. Она охотно подчиняется мудрой руке, натягивающей поводья, и рада, что спасительные шоры заслоняют от нее придорожные канавы, где прячутся во тьме страшные духи. Утомительные обязанности, заботы, страшные картины человеческого горя, с которым ей приходилось повседневно сталкиваться, так изматывали Оливию за день, что у нее не оставалось сил ни на что другое. Она жила словно с повязкой на глазах. Проходили месяцы, и хотя все это время Оливия жила бок о бок с Карлом, они вместе работали, читали, лечили больных, правили Гранки, она ни разу не заметила, что тень смерти витает над ним.